Глава 11. Инверсия бинарных оппозиций. Два дня прошли в странном подвешенном ожидании. Теперь можно было не сидеть затворниками в пустой комнате, так что даже казалось порой, что мы и правда просто приехали к друзьям на побывку. Домашняя стряпня, разговоры о разном по вечерам, шутки, воспоминания. И так было легче переносить то внутреннее напряжение, которое нарастало тем сильнее, чем ближе становилась ночь пятницы, которой бесстрастно влекла нас реликтовая река времени полигона. О предстоящем деле почти никто не говорил. Наверное, так солдаты перед атакой, чтобы забыться, рассказывают анекдоты и вспоминают о доме, сидя в траншее и ожидая сигнала. Добрые наши соседи окружали Яну и Савву трогательной заботой. Только Люська, повинуясь какому-то особому женскому чувству, относилась к Яне с неприязненной настороженностью. «Вертихвостка она», — сообщила мне Люська категорично. «Втравила мужика в неприятности. Ей-то что? У нее папа важный начальник. Даже если поймают, домой вернут, да и все. А вот ему жизнь поломала». Я подумал, что Люська и сама не догадывается, насколько она права в суждениях и характеристиках. Сама же Яна чувствовала себя превосходно. Совершенно пленила девчоночьим обаянием тетю Женю и Зину. С энтузиазмом помогала им по хозяйству, мыла посуду, чистила картошку и надраила полы и сантехнику в туалете, чем покорила окончательно. «Такого отца, дочка, а никакой работы не боится», — умиленно восклицали женщины, и в этом тоже были абсолютно правы. Пока Яна очаровывала соседок, Савва занимал разговорами дядю Яшу. Как и многие люди труда, не получившие в своей жизни иного образования, кроме 8 лет в школе и 2-3 курсов ремесленного училища, тот отличался любознательностью и крайне поверхностной, но разносторонней начитанностью, которая позволяла ему время от времени атаковать Савву неожиданными вопросами. «Вот ты, к примеру, знаешь, кто паровой двигатель изобрел?» «Дэнни Папен?» — предполагал Савва, подумав. «А нет, древний грек, Герон Александрийский. Еще до нашей эры сконструировал шар, который вращался силой пара. Я вот за баранкой всю жизнь и в курсе, а ты хоть и академик, а таких вещей не знаешь». Савва щурился, улыбался, от научных дискуссий и новелл про кванты воздерживался, но зато без всякого снисхождения обыграл дядю Яшу в шахматы, шашки, домино и даже в карточного дурака, которому тот прибег как к оружию последней надежды. Я проводил время в разъездах. Нужно было сделать несколько важных звонков, а с учетом обстоятельств вряд ли разумно было бы названивать из телефона автомата в соседнем дворе. В четверг утром я первым делом позвонил на работу от станции метро «Удельная». На этот раз никаких надрывных панических нот у полковника Макарова в голосе не слышалось, и он был бескомпромиссен, как пудовая гиря. «Товарищ капитан, приказываю незамедлительно явиться к месту прохождения службы». Мне почему-то привиделось, что в кабинете он не один, и что за спиной его полукругом стоят люди с непростыми погонами и строгими лицами, внимательно слушая мой ответ. «Так точно, товарищ полковник», — бодро ответил я. «Выезжаю», — и повесил трубку. О том, что будет потом, я старался не думать. Затем прокатился несколько остановок в метро, сделал пересадку и из автомата около Василеостровской позвонил отцу на работу. Папа был сдержан, хотя и явно обрадовался, сообщил, что мама чувствует себя хорошо, а домой к ним пока никто не приходил. Я предупредил, что сегодня-завтра им стоит ждать в гости моих коллег, и попрощался. Поразмыслил немного, прикидывая, как бы стал искать самого себя, опираясь на данные о местах телефонных звонков, учел бы предположительно используемый вид транспорта, психологическое стремление выбирать максимально удаленные от места расположения точки и, чтобы сломать логику, проехал несколько остановок на трамвае до ближайшей Приморской. Странно, но здесь, среди пронизанных вечным соленым дыханием залива просторов, запах торфяного дыма ощущался сильнее и как-то объемнее, чем на окраинах. Должно быть, дело в ветрах и воздушных течениях. От метро можно было увидеть тот институт, где до недавнего времени трудился Ильинский. Исполинский грязно-белый шар антенного поля словно парил в гаревой дымке над густыми зелеными кронами деревьев у речки Смоленки. Я подошел к телефону, висящему на стене павильона метро, вытащил из кармана носовой платок, сложил вдвое, накрыл микрофон и набрал номер. «Алло, я вас слушаю», — прозвучала глубоко модулированная женская контральта. Голос был таким, что я заслушался одной только приветственной фразой, но отозвался все же, преодолевая чары. «Здравствуйте, Леокадия Адольфовна, я друг Саввы». В трубке отчетливо щелкнуло. «Пожалуйста, говорите», — невозмутимо предложила она. «Он в безопасности и здоров, передает привет и непременно свяжется с вами в ближайшее время». Она молчала. Я тоже помолчал и добавил. «Он скучает по вам». «Я тоже». И сказано это было так, что у меня словно теплая волна прошла по загривку. «Благодарю вас». Я еще долго стоял, слушая короткие гудки в трубке. Вечером в гости пришел Ваня Каин. Когда я заглянул в кухню, он сидел ко мне спиной, и я подумал было, что это Савва каким-то фантастическим образом снова оброс. Мой друг детства отрастил густые волосы ниже плеч, косматую бороду, и только карие глаза смотрели из-под черных бровей по-прежнему чуть печально и словно бы извиняясь за беспокойство. «Привет, Витя!» Рукопожатие было мягким, а улыбка пряталась в бороде. Мы поговорили немного. Ваня жил с мамой все в той же квартире на четвертом этаже. Правда, теперь их прежних суровых соседей, разъехавшихся невесть как и неизвестно куда, сменили шумные гости из южных республик, вдесятером набившиеся в две комнаты, а в остальных хранившие фрукты и овощи в деревянных ящиках. «Они хорошие, добрые», — говорил Ваня. «Помидорами нас угощают, арбузами, дынями. Правда, мама все равно ругается на них, что шумно, грязно, и весь пол в коридоре в земле. Говорит, как на рынке. Впрочем, она всегда ругается, ты же помнишь». Потом мы перешли к нам в комнату, и Яна, не сводившая с Вани внимательного взгляда своих звездных глаз, попросила его показать рисунки. Он вопросительно взглянул на меня. «Можно», — разрешил я. «Она в курсе». Ваня пожал плечами, поднялся к себе и вернулся с толстым альбомом. Я на всякий случай отсел подальше, а Яна раскрыла обложку и уставилась завороженным взглядом. «Прекрасно!» — выдохнула она. «Это удивительно прекрасно!» Ваня заулыбался смущенно и принялся огладить бороду. Савва подошел и заглянул Яне через плечо. Я вскочил, и Ваня Каин тоже дернулся было, чтобы захлопнуть альбом, но поздно. Ильинский уже тоже смотрел на рисунки, задумчиво морщась и жуя губами, как будто подбирая слова. «Любопытно», — наконец изрек он. «Бассейны Ньютона, да?» Примечание. «Бассейны Ньютона. Разновидность алгебраических фракталов». Конец примечания. «И такая дробная метрическая размеренность необычная. А это кривая Гильберта? Действительно интересно». Ваня не нашелся, что и сказать. Я тоже. Вспоминал только про побледневших от ужаса хулиганов с чугунной и слова Яны. «Он видит иначе». Яна, меж тем, перелистывала лист за листом, восхищенно вздыхая время от времени, отчего Ваня совершенно смутился и покраснел, так что длинный и острый нос его стал похож на зардевшуюся морковку. Яна закрыла альбом, почтительно протянула его художнику и принялась рассматривать его, по обыкновению чуть склонив голову на бок. Каин молчал, тиская и скручивая альбом в трубку. «Чего ты хочешь?» наконец спросила она. «В каком смысле?» смешался Ваня. Яна махнула ладошкой. «Вообще! От жизни, от творчества!» «Ну...» он задумался. «Я бы хотел рисовать будущее. Не утопию там и не космические корабли, а то, что произойдет. Как бы предсказывать, понимаешь?» «Будет тебе дано», — серьезно кивнула Яна. «Обещаю». «Мне бы тогда обратить чуть больше внимания на этот странный разговор, на всю эту сцену вообще. Но я настолько был ошарашен тем, что на Савву немало не подействовали кайновские художества, что все прочее упустил из виду, как и многое другое, к огромному своему сожалению. В пятницу, рано утром, мы все снова собрались на кухне, чтобы пройтись по пунктам плана и, как говорится, сверить часы. Позвонили Валентину Александровичу. Тот подтвердил, что все в силе, категорически предостерег от опозданий и, несколько смущаясь, попросил 400 рублей для решения вопроса с оперативным сопровождением. «Только мне сегодня нужно. Я бы свои дал, конечно, но сейчас, как назло, на мели». Мы разъехались, крепко и со значением пожав на прощание руки. Чечевицыны отправились на работу в депо. Димитрашвили укатил к сыну, чтобы вместе потом встретиться с нами у Верхнечеркасова. А я взял у Яны деньги и поехал на встречу с дядей Валей, который так не кстати вдруг поиздержался. День выдался особенно жарким и дымным. Я вернулся к обеду прокопченный, как московская колбаса, и взмокший. На кухне Зина Чечевицына рассказывала соседкам. «В области уже 4 деревни сгорело. У моего троюродного брата свояк в пожарной охране работает. Так он говорит, что и тушить нечего было. Дома вот прямо обуглились все и в торф провалились по крышу». «А погорельцев в город не пускают», — подхватила Люська. «Полина, жиличка моя, она же проводница на железной дороге, так рассказывала. Что на вокзалах милиция специально ходит и всех, кто из погорелых районов приезжает, ловит и отправляет потом на 101 километр. Это чтобы никто не знал ничего и паники не было». Все охали и качали головами. Я готов был уже верить всему или ничему вовсе. «А где Савва с Яной?» — спросил я. «Так у Ванечки в гостях», — ответила тетя Женя. «С утра там сидят». И на это я тоже тогда не обратил никакого внимания. Время тянулось медленно, как однообразная жизнь речной черепашки, а ближе к вечеру будто остановилась вовсе. Наконец, без 9:10 я сказал: «Выходим через 10 минут». «Ой! Мы же Ване обещали зайти попрощаться!» — воскликнула Яна. «Только быстро», — предупредил я. «Запас по времени минимальный». Они с Саввой поднялись и действительно очень быстро вернулись, посерьезневшие, молчаливые и какие-то отстраненные. Я и сам был сейчас таким, погруженный в мысли о предстоящем и о множестве тонких мест, где кое-как сверстанный план, весь состоящий из надежд на удачу, мог порваться с треском, будто истертый канат. Нас провожали без лишних слов и эмоций, как воинов, отправляющихся в бой. Только Люська всплакнула, обнимая меня на прощание, да тетя Женя перекрестила украдкой. Мы вышли во двор. Дядя Яша отправился выводить из гаража свой «Запорожец», а я, Савва и Яна перешли проспект и рысью припустили через прерии к железной дороге. Деревья выросли, да и травы как будто окрепли и разрослись за прошедшие годы, но детская память — штука цепкая, и я легко бежал по чуть заметным в наступающих сумерках тайным тропинкам, отмечая автоматически «Тропа Гуронов», «Ристалище», а вот и форт «Вильям Генри». Сейчас тут чернело пятно кострища по центру, валялись сломанные ящики и пустые бутылки рядом с бревном скамейкой. Савва ритмично пыхтел позади. Он бежал неловко, как человек, непривычный к таким упражнениям, а вот Яна словно летела, чуть касаясь земли носочками босоножек. Дым призрачными слоями висел над насыпью железной дороги. Пахло августом, шпалами и лесными кострами. Мы опустились на крупный щебень, переводя дух. Я посмотрел на часы. 21:14. Три желтых глаза приближающегося тепловоза проступили сквозь туманную дымку. Накатился размеренный гулкий грохот колес многотонного товарного поезда. Дрогнули, будто струны, стальные рельсы, и с легким шорохом сорвался вниз камешек из-под шпалы. Трубно взревел короткий гудок, и сразу за ним раздался второй. Мы вскочили. Состав приближался. Мне показалось, что как-то слишком быстро, словно даже не намеревался притормозить. В железном боку тепловоза распахнулась дверь, и Ленька в расстегнутом синем форменном мундире с нашивками, серьезный и возбужденный, одновременно замахал нам рукой. Мы побежали вдоль насыпи, путаясь в густой пыльной траве и прикрываясь руками от веток, хлещущих по глазам. Рядом громыхали вагоны. Савва теперь бежал впереди меня и, неуклюже загребая ногами, пытался забраться на насыпь. Ленька что-то крикнул в темноту кабины. Поезд еще чуть замедлился, и этого хватило, чтобы Яна взлетела к открытой двери, протягивая руки. Младший Чечевицын одним движением втянул ее внутрь и опять свесился наружу, вытянув одну руку, а другой, цепляясь за поручень рядом с дверью. Савва поднажал, тоже ухватился за поручень, но в этот момент гравий разъехался у него под ногами, и он повис, загребая ботинками, а тепловоз, набирая ход, потащил его за собой. Ленька, оскалившись, одной рукой ухватил Савву за предплечье и потянул, но это помогло мало, потому что руки Ильинского, вцепившегося мертвой хваткой в деревянный поручень, были недвижны, а ноги меж тем постепенно затягивало под тепловоз туда, где отбивали угрюмый ритм многотонные колесные пары. Я подбежал, на ходу схватил Савву за бедра и резко поднял, тут же почувствовав, как основной вес сместился вверх. Это Ленька поймал его за пояс и затащил, наконец-то, в кабину. А потом я и сам потерял равновесие, упал, не успев толком сгруппироваться, и съехал вниз по грубому щебню, обдирая ладони и локти. Савва смотрел на меня, высунувшись из открытой двери и постепенно исчезая в тумане. Рубашка порвалась, и правый локоть порядком кровил. Но заниматься собой сейчас не было времени. Я только проверил, не потерял ли значок с красноглазым волчонком, и помчался через прерии обратно к дому, где меня ждал дядя Яша. Белый ушастый запорожец стрекотал двигателем рядом с парадной. Дядя Яша увидел меня, выбросил папиросу и спросил: «Все в порядке?» «Как нельзя лучше», — заверил я. «Они в поезде. Поехали». Дядя Яша, оценивающе, окинул меня взглядом, покачал головой и полез в автомобиль. Запорожец жалобно скрипнул рессорами, просев под грузной тяжестью хозяина. Дядя Яша до отказа сдвинул назад свое сиденье, пристроил поудобнее живот так, чтобы тот не слишком давил на руль, и значительно молвил: «Ну, с Богом». Потом пригладил приборную доску и добавил: «Не подведи, Снежок». «По городу не гони слишком», — предупредил я. «Нам проблемы сейчас не нужны». Через город мы проехали без происшествий. На выезде нас остановили на посту ГАИ, проверили документы, багажник и отпустили. Я выдохнул. Значит, беглого капитана Адамова еще не подали в розыск. Да и голос мой, бесхитростно искаженный платком при звонке Леокадии Адольфовне, остался неузнанным. В свете фар мелькнул светлый продолговатый знак с перечеркнутой надписью «Ленинград». Дядя Яша завозился, усаживаясь поудобнее, отчего несчастный автомобиль закачался, будто лодка на боковой волне, а потом провозгласил: «Вопрос армянскому радио. Может ли запорожец развить скорость в 100 км в час?» Он посмотрел на меня, поднял палец и продолжил сделанным горским акцентом: «Может, если его сбросить с горы Арарат». «Смешно», — согласился я с некоторой тревогой. «Ну вот и проверим», — заключил дядя Яша и вдавил педаль газа в пол. Автомобиль взвыл, задрожал и рванулся во тьму, отчаянно отталкиваясь задними колесами от дорожного полотна. Красная стрелка упрямо ползла по спидометру, пока через бесконечно долгую минуту надсадного рева, воя и дребезжания не перевалила за цифру 90. «Так, все, пока», — пробормотал дядя Яша. «Витя, ты за временем следи и за картой. Если что, прибавим еще». Мимо со страшной скоростью неслись дым, мрак, черные спутанные силуэты деревьев, вспыхивали в свете фар редкие дорожные знаки, обозначавшие въезд в населенные пункты. И тогда дядя Яша чуть сбрасывал скорость, чтобы через несколько минут снова разогнаться едва не до сотни. Цифры на моих электронных часах отсчитывали минуты, и мы вроде бы успевали, пока не заплутали где-то между Семагино и Огоньками, пропустив поворот. Пришлось разворачиваться, потеряв время, так что после Кирилловского на спидометре стрелка замерла на отметке 110. Двигатель срывался на визг, в салоне тряслось и гремело, а дядя Яша, вцепившись в руль, приговаривал: «Давай, Снежок, давай!» И тот давал, как верно, никогда прежде за всю свою автомобильную жизнь. К Верхнечеркасово мы подъехали без 7:11 вечера. Запыхавшиеся так, словно сами мчались по ночным трассам со скоростью в 100 километров. Справа за обочиной темнело неказистое редколесье. Слева, за нешироким кюветом и полосой сорной травы и корявых сосенок, крепостным валом высилась железнодорожная насыпь. Чуть впереди виднелась пустая платформа, освещенная одиноким ночным фонарем. Красно-белый РАФ скорой помощи с выключенными фарами и сигналами стоял у обочины. «Так, порядок, Амираныч с сыном тоже здесь, вроде успели». Я собирался ответить что-то в том смысле, что да, мол, все хорошо и по плану, но в этот момент салон в мгновение осветился белым и синим. Сзади, не спеша, приближалась машина милицейского патруля, медленно проехала мимо и остановилась между запорожцем и скорой. Дядя Яша открыл рот, не нашел, что сказать, и посмотрел на меня. Я взглянул на часы. 22:55. До прибытия поезда с Савой и Яной оставалось 5 минут. Физиономия у меня была пыльной, локоть разодранным, рубашка рваной, нелепый значок зимней Олимпиады в Сараево удачно дополнял образ. Я глубоко вздохнул и вылез из автомобиля. Молодой патрульный тоже вышел из машины. У него было открытое и честное лицо хорошего парня, несущего службу как надо. Он увидел меня, нахмурился и постучал в окошко своего автомобиля. Водительская дверца открылась, и оттуда выбрался второй милиционер, крепкий, коренастый, с колючим, внимательным взглядом. «Старший лейтенант Морозков, документики ваши могу посмотреть, гражданин?» Я подошел ближе и вытащил удостоверение. «Капитан Адамов, уголовный розыск». Старший лейтенант быстро взглянул на документик, подтянулся и ответил: «Здравия желаю, товарищ капитан. Помощь нужна?» На придорожные столбы и платформу упал отсвет прожектора приближающегося тепловоза. «Нужна. Проводим спецоперацию. Ты нас демаскируешь, лейтенант». «Понял, не дурак». Он серьезно кивнул, махнул рукой напарнику, и оба быстро сели в автомобиль. Я проводил взглядом удаляющиеся красные огоньки габаритных огней, а позади уже нарастал гул тяжелых железных колес и проревели отрывисто 2 коротких гудка. Тепловоз катился на этот раз совсем медленно, и высадка прошла без происшествий. Я подхватил Яну, а Савва выпрыгнул сам, пробежался немного, споткнулся, но на ногах устоял. Из открытой двери выглянул Чечевицын-старший, махнул нам рукой, а потом поднял вверх сжатый кулак, будто подпольщик, переправивший через границу империи друзей-революционеров. Героическая песенная нота словно прозвучала в дымных сумерках, потянулась вслед за тепловозом и растаяла над платформой и лесом. У скорой нас уже ждали дядя Яша и Димитрашвили. А рядом с ними стоял какой-то плечистый, темноволосый красавец в белой рубашке. Он увидел меня и широко распахнул объятия. Улыбка в сумерках сверкнула, как проблеск звезды. «Да то!» Опять наступила сумятица. Приветствие, знакомство, вопросы. А Дато вытащил из кармана бумажник и в свете фар показывал мне фотокарточку прекрасной, как горный восход, молодой женщины с серьезным темноглазым младенцем на руках. «Мои! Нина и Гия! Красавцы, скажи!» «Красавцы, красавцы, Дато! Сыночек весь в папу. Только не время сейчас. Давай после, ладно?» Савва и Яна забрались внутрь скорой помощи. Георгий Амиранович залез следом и натянул медицинский халат. Скорее, наверное, по привычке, чем ради какой бы то ни было маскировки, которая, случись что, была бы совершенно бессмысленной. До зеленой стоянки, неподалеку от Лосева, мы добрались быстро и без происшествий. Удивительно, но за все почти 70 километров пути нам ни разу не встретилось ни одного патруля, хотя я уверен, что рискни мы и отправься в дорогу на одном запорожце, сотрудники ГАИ поджидали бы нас за каждым кустом. Скорая с включенными проблесковыми маяками шла впереди, не слишком быстро, но и немедленно, так, километров 70 в час. Мы ехали в сотни метров сзади, рядом, но на всякий случай как будто не вместе. Снежок бойко стрекотал двигателем, адреналин больше не разрывал нервы, а только чуть кружил голову, как похмелье, и волнение отпускало мало-помалу. Тепловоз не обыскивали, он не задержался в пути, у запорожца не взорвался двигатель, не полетела трансмиссия и не закипела вода. Единственный встречный милицейский патруль удовлетворился полученными объяснениями. Вот и красный «Икарус» с надписью «Интурист» на борту уже стоит на обочине у зеленой стоянки, хотя и подъехали мы чуть раньше, чем за полчаса до оговоренного времени встречи. Просторный салон автобуса светился уютным и желтым. Внутри отчетливо были видны сидящие люди и белые чехлы наголовников свободных сидений. Несколько мужчин, собравшись кучкой, курили поодаль. В сумерки разгорались и гасли огоньки сигарет. У открытой двери маячила долговязая фигура дяди Вали Хоппера. Он расхаживал, засунув руки в карманы, потом увидел нас и помахал. Все было настолько спокойно, что я снова заволновался. «Ну что, все вроде», — неуверенно произнес дядя Яша. Похоже, ему тоже не верилось в то, что наш путь завершен, и завершен успешно. Осталось только перейти дорогу, и вот он, автобус, потом Светогорск, а дальше уже от нас ничего не зависит. Задние створки скорой помощи распахнулись. Георгий Амиранович спрыгнул из кузова, помог вылезти Яне, следом не спеша выбрался Ильинский. Мы собрались кружком между запорожцем и скорой, свет фар отделял нас от ночи и от мира за ее пределами, мы молчали, и нужно было прощаться, но никто не знал как. «Что ж», — первой нарушила неловкую тишину Яна, — «мы пойдем. Спасибо большое всем». Никто не нашел, что ответить. Она обняла по очереди Дато и Георгия Амирановича, и дяди Яшу, и подошла ко мне. А я так и не смог поймать ее взгляд, только почувствовал, как тоненькие прохладные руки охватили на мгновение шею, да по-детски клюнули в щеку холодные губы. Савва и вовсе не проронил ни слова, лишь пожал руки, глядя куда-то то ли внутрь себя, то ли вовне, так далеко, что обычному человеку туда невозможно было проникнуть и мыслью, не только взглядом. «Берегите себя», — напутствовал Димитрашвили. «Это, может, дадите знать, как доберетесь? Куда-нибудь?» — попросил дядя Яша. Яна задумалась на секунду и кивнула. «Да, мы дадим знать». И еще раз сказала: «Спасибо большое всем». Они повернулись и медленно пошли через пустынную трассу к автобусу. Мы остались стоять и смотрели им вслед. Тихо стелился дым. В темном лесу протяжными голосами перекликались ночные птицы. Негромко ворчали двигатели на холостом ходу. Яна и Савва приблизились к автобусу, курильщики проводили их взглядами и вернулись к неспешному разговору. Дядя Валя шагнул навстречу, поздоровался с Саввой за руку, сказал что-то и приглашающим жестом указал на открытую дверь. Они поднялись по лестнице в освещенный салон, будто в обетованный Эдем из внешней тьмы, не обернувшись и не махнув рукой на прощание. Только Валентин Александрович, точно страж на границе света и тьмы, поднял вверх большой палец. «Все, дело сделано». «Дело сделано», — будто бы повторил за ним дядя Яша, и все кивнули. «Да, так и есть, можно теперь расходиться». Мы постояли немного, глядя, как Яна и Савва усаживаются на свободные кресла в салоне, а потом и сами сели в машины и поехали прочь. Мне было грустно. Знаете, бывает такая печаль после успешного дела. И все получилось, и не сорвалось ничего, и удача сопутствовала так, как не ждали. А потом приходит грусть и особенная пустота, как будто ты отдал что-то личное, дорогое, и оно к тебе больше никогда не вернется. Я покосился на дядю Яшу. Он положил локоть на открытое окно и курил, тиская папиросную гильзу зубами, покачивая головой и бормоча что-то себе под нос. Наверное, тоже ощущал эту грусть, что так рифмовалась с густой тьмой августовской ночи, монотонным мельканием леса и узким пустынным шоссе. В зеркало заднего вида ударили ослепительные фары дальнего света. Я обернулся. Серая «Волга», появившись из-за поворота, уверенно нагоняла. Лучи фар вползали в тесный салон «Запорожца», как щупальца глубоководного спрута. Дядя Яша покосился в зеркало и чуть прибавил скорость. «Волга» легко сократила расстояние примерно до полусотни метров и шла позади с высокомерной уверенностью опытного преследователя. «Может, попробую оторваться?» — неуверенно предложил дядя Яша. «От «Волги»?» Он заерзал, выплюнул в окно папиросу и покрепче ухватился за руль. Дорога пошла под уклон, круто спускаясь в сумрак низины, а потом снова появляясь из тьмы и взбираясь наверх вдалеке. «Волга» держала дистанцию, не приближаясь, но и не отставая. Я, щурясь, всматривался поверх ярких фар и даже смог разглядеть два темных силуэта за рулем и на пассажирском сидении, как вдруг все вокруг залило мгновенной ослепительной вспышкой белого света. Бесшумная молния исполинской дугой расколола темноту от неба до самой нижней части крутого склона, на мгновение выхватив из мрака лес и поле за ним, и далекое озерцо, и домики спящей деревни на его берегу. Миг, и сверкающий белый разлом сжался в нестерпимо яркую точку. Она расширилась, превратившись в шар раскаленного пламени, который тут же распался надвое, став фарами бешено летящего навстречу тяжелого самосвала. По ушам вдарило рычанием и трубным ревом. Через окно окатило тугой волной теплой бензиновой вони. Дядя Яша резко вывернул руль направо. Запорожец вильнул, чуть не перевернулся, но удержался на четырех колесах, уравновешиваемой грузной массой своего хозяина, и стремительно вылетел за обочину. Навстречу метнулись рваные силуэты деревьев, паутина ветвей, раздался треск, меня мотнуло вперед, ударило головой о стойку, а потом я увидел летящее в лобовое стекло черное дно кювета, куда, подпрыгнув, на полной скорости обрушился Запорожец. Я очнулся внутри непроницаемой слепой темноты. Голова была как шар, туго надутый болью. Шар этот болтался на обмякшей шее, которая тоже болела. И грудь тоже болела, как после тупого удара. И соднили запястья, но сильнее всего болели плечи, так, словно их вывернули на дыбе. Странно, но боль эта казалась знакомой, не по личному опыту, а как будто по чьим-то рассказам или, может быть, жалобам. Я подумал немного, вспомнил, кто мог жаловаться на похожее, и попробовал пошевелить руками. Послышалось тихое звяканье, и запястье обожгло резкой болью. Все верно. Так сводят плечи, когда руки долгое время скованы наручниками за спиной. Вслед за болью вместе с сознанием приходили новые чувства и ощущения. Жесткое сиденье стула, твердая деревянная спинка, за которую были заведены мои руки, запах армейской кожи, оружейной смазки и старой мебели, пропитанной насквозь куревом и казенной пылью. Я по-прежнему ничего не видел и уже подумал было, что лишился зрения после страшного падения вместе с запорожцем в кювет, но потом понял, что просто смотрю изнутри в закрытые веки. Я открыл глаза. Стул стоял посередине большого квадратного кабинета. Высокий потолок едва белел в густом полумраке. Узкие окна плотно зашторены толстыми портьерами грязно-зеленого цвета. Голые неровные стены, расходящиеся под каким-то неправильным асимметричным углом, оштукатурены от потолка до середины, а от середины и до дощатого неопрятного пола покрыты свинцово-серой краской, на которой единственным ярким пятном выделялся небольшой плакат. Вылезшая из буржуазного белого манжета костистая багровая лапа с заостренными когтями тянется к рукояти пистолета, торчащей из беспечно расстегнутой кобуры. Напротив меня, поперек кабинета, возвышался громоздкий, как саркофаг, письменный стол, покрытый потертым зеленым коленкором. Карболитовая настольная лампа ярко освещала простую картонную папку, на обложке которой крупно и без затей было выведено «Адамов». Тяжелый черный телефон с массивной трубкой, лежащий на высоких рычагах, безобразно перепачканную чернильницу, из которой торчало стальное перо, покрытое пятнами пресс-папье, несколько остро отточенных красных карандашей, пачку казбека, переполненную пепельницу и внушительного вида кулак, сжимающий стакан в подстаканнике с отчеканенным глухарем. Кулак медленно приподнялся, и навстречу ему из полумрака, за пределами светового круга, выдвинулась похожая на суровую маску вытянутая физиономия. Черные густые брови на мощных насупленных дугах, под которыми недобро поблескивали прищуренные глаза, волевой подбородок с ямочкой и упрямо сжатые губы. За лицом выступили очертания могучей широкоплечей фигуры, облаченной в синий открытый китель, на отложном воротничке которого краснели краповые петлицы с тремя золотыми звездами. Человек за столом неспешно поднес стакан ко рту и с протяжным сипящим хлюпаньем принялся втягивать в себя чай, не отводя от меня сверлящего взгляда темных, суженных глаз. Это длилось так долго, что, кажется, за это время можно было бы подобным манером осушить небольшой пруд. Наконец он оторвался от стакана, шумно выдохнул, опустив руку, помолчал, а потом заговорил чуть хриплым, внушительным басом. «И как же так получилось, Виктор Геннадьевич, что вы, сотрудник органов, партиец, стали помогать врагам трудового народа?» Слева что-то звякнуло и дробно загрохотало. Я не без труда повернул голову. У левой стены примостился столик с пожелтевшим графином и пишущей машинкой, за которой сидела строгого вида молодая женщина. Белая блузка с застегнутым под горло воротником плотно стискивала высокую грудь. Черные, как беззвездная ночь, кошачьего разреза глаза казались огромными за стеклами больших круглых очков в тонкой железной оправе. Темные волосы, аккуратно собранные на затылке в тяжелый пучок. Гладкая смуглая кожа отливала оливковым на высоких скулах. Ловкие пальцы колотили по стальным кнопкам, как по клавишам фортепиано. Она допечатала строчку, со звоном сдвинула каретку влево и замерла, глядя перед собой. Тишина сгустилась и стала почти осязаемо плотной. Человек за столом вытащил из пачки на столе папиросу и принялся разминать ее, все так же пристально глядя на меня. Я уставился в ответ и молчал. Время текло медленно, как густой сироп, и я был мухой, которая безнадежно в него влипла. «Может, хватит в молчанку играть?» С портьер испуганно взлетели облака пыли. Он с силой засадил папиросу в столешницу, будто забивая гвоздь. Все разом подпрыгнуло и зазвенело. Перо выскочило из чернильницы, упало со стуком и скрылось во тьме под столом. Пишущая машинка коротко отозвалась лязгающим железным каскадом, зазвенела и снова затихла. «Переигрываете», — сказал я. Человек в синем кителе поднимался из-за стола, но сейчас замер, опираясь кулаками на картонную папку с моей фамилией. Я покосился влево. Молодая женщина все так же сидела за пишущей машинкой, но мне показалось, что в ее черных глазах звездочками вспыхнуло веселое любопытство. «В каком это смысле переигрываем?» — свирепым басом осведомился мужчина. «В самом прямом», — ответил я. «Ни актерство, ни костюмы, ни декорации никуда не годятся. Халтура! Форма НКВД 30-х годов. Плакат этот нелепый, а таких телефонов и чернильниц с пером я уже лет 20 не видел. Лексика тоже ни к черту. Враги трудового народа. В молчанку играть. Ну надо же! Ты бы еще Тамбовского волка вспомнил!» Он сел. Я усмехнулся и покачал головой. «Это додуматься до такого, комиссар госбезопасности третьего ранга с внешностью Гойко Митича». Примечание. Гойко Митич, популярный в СССР югославский актер, известный по главным ролям в фильмах «Сыновья большой медведицы», «Чингачгук большой змей», «Ациола» и других. Конец примечания. Смеяться было больно, но я себя заставил. Веселые искорки в глазах женщины разгорались ярче. «И секретарь-машинистка под стать, как с обложки журнала «Искусство кино». Похоже на актрису эту, итальянскую. Не вспомнить сейчас. И в Штылай, если не ошибаюсь». Я повернулся к человеку за столом. «А ты Боб?» Он зло засопел. Женщина откинулась на спинку стула и расхохоталась. У нее были красиво очерченные губы и зубы ослепительной белизны, сверкавшие в полумраке, как праздничный фарфор. Не переставая смеяться, она распустила тяжелые темные кудри, сняла очки, расстегнула две верхние пуговицы на блузке и с насмешливой церемонностью прижала ладонь к распахнувшемуся декольте. «Керувим ив Штылай Шедамадиах», — назвалась она, чуть отдышавшись. «Можно просто Стелла. А это мой незаменимый, хоть и несколько недалекий помощник. Ишим Боб Шет Махриф». Тот угрюмо кивнул. «Ну вот видишь, я же говорила тебе, что он сразу догадается. А ты что? Паттерны, генетическая память, стандартизированный шаблон восприятия, подсознательный страх. Это Боб тебя напугать хотел», — пояснила она мне. «Глупость придумал какую-то. Да и я тоже хороша, что согласилась. Надо было делать, как сначала хотели. Больничная палата, гипс, бинты, рядом папа с мамой. Смотришь, и поверил бы». Она вздохнула, подалась вперед, подперев лицо ладонью, и поинтересовалась у своего напарника. «Ну, и какой теперь план?» Боб пожал плечами, молча поднялся, вышел из-за стола и подошел ко мне. Несмотря на сложение тяжелоатлета, двигался он с легкой изящной непринужденностью и также непринужденно, без замаха, врезал мне с правой. Удар вышел такой силы, что две ножки стула оторвались от пола. Голова чуть не лопнула от ослепляющей и оглушающей боли. Скула стремительно налилась давящей тяжестью. «Ты бы хоть спросил его про что-то, прежде чем бить», — заметила Стелла. «Это аванс», — пояснил Боб. «А вот и получка!» Боковой левый вышел сильнее и опрокинул меня на пол вместе со стулом. Падение показалось мне долгим и каким-то замысловатым. Я словно летел сквозь нагромождение ломаной мебели. Вокруг все трещало, толкалось и колотило по больному. А потом я ударился головой об пол и замер в неожиданном, почти блаженном покое. Чугунная боль осталась где-то на периферии сознания, и оттуда же неслись голоса. «Не перестарайся, ему и так досталось в аварии». «Да что ему досталось?» «Не авария и была, подумаешь, в канаву съехали. Толстяк за рулем вообще одними синяками отделался, а этот просто головой разок приложился». «Вот именно что головой. Она у них уязвимое место. А ты колотишь туда, как зря. Давай-ка подними его, только поаккуратней». Я снова оказался сидящим на стуле. «Витя!» — позвал меня женский голос. «Витя, ты тут?» Я сам не знал сейчас, где я. «Капитан Адамов! Виктор Геннадьевич!» «Боб, вот, полюбуйся. Он совсем потерялся». «Ладно, дай-ка сюда газировку». В багровом сумраке что-то сверкнуло, пахнуло озоном, и сознание прояснилось мгновенно, как будто дождливую ночь вдруг разом сменил ясный полдень. Восприятие обострилось необычайно, до малейших шорохов, теней и оттенков, и тут же вернулась и окутала с головой живая резкая боль. Я с трудом сдержал крик, стиснув зубы до скрипа. Лампа слепила глаза. На полу и стенах лежали неправдоподобно резкие тени. Когтистая кроваво-красная рука на плакате хищно двигала пальцами, все ближе подбираясь к торчащей из кобуры рукояти оружия, которое следовало беречь от врагов. Стелла сидела, вытянув скрещенные ноги и внимательно глядя на меня. Боб, огромный и грозный, как языческий идол, нависал, опершись на столешницу задом и скрестив на груди могучие руки. Мышцы бугрились и едва не рвали рукава кителя. «Где Элохим и математик?» — спросил он. Боль отвлекала, мешала думать. Но сознание было сияюще чистым, и мысли неслись в нем, как ласточки в небесной лазури. Итак, дядя Яша жив и здоров, хотя где он сейчас, неизвестно. Кто был в серой «Волге», преследовавшей нас на шоссе, тоже неясно, как и то, сколько прошло времени с момента, когда наш запорожец слетел с дороги в кювет. Очевидным сейчас для меня было одно — план сработал. Яна и Савва ушли за границу по открытому мелехам проходу через Масах, и шеды пока их не выследили. Поэтому я решил отмолчаться. Страха я не испытывал, а боль можно было и потерпеть. Так я думал. «Аванс с получкой я тебе уже выдал, но еще премию задолжал», — с угрозой проговорил Боб. «Ты уж скажи что-нибудь, сделай себе одолжение». Я хотел улыбнуться, но мышцы сводило от боли, и вместо отважной улыбки вышла какая-то кривая гримаса. «Ничего ты мне не сделаешь», — сообщил я. «Убивать меня нельзя, калечить тоже. Сценарии в сфере вероятности можно сильно исказить. Вам за это от Можгиаха влетит так, что не обрадуетесь. А по морде меня и сильнее били, переживу». Последнее было чистейшей воды враньем, но звучало неплохо. Стелла вздохнула. «Какое все-таки трепло это Яна! Редкостное!» Она сочувственно покачала головой. «Витя, я лично против тебя ничего не имею. Более того, ты мне нравишься даже, поэтому позволь кое-что тебе объяснить. Убивать и калечить мы и правда не можем». «Это как посмотреть!» — буркнул Боб. «Без разрешения или приказа не можем», — строго сказала Стелла. «Но видишь ли, нам это и без нужды. Я Мадиах. Ты знаешь, что это значит?» Я не знал. «Испытатель», — пояснила она. «Моя основная специальность — проверять на устойчивость ценностные и волевые установки перед воздействием разного рода психофизических импульсов. Конечно, индивидуальной работой я уже давно не занималась, но для тебя, пожалуй, сделаю исключение». Стелла задумчиво прикоснулась к клавишам печатной машинки, словно музыкант, подбирающий гамму. «Тебя настоящего? Всего вот столечко!» Она сложила большой и указательный пальцы в кружочек и посмотрела через него на меня. «И эта малость помещена в тело, почти полностью управляемая мозгом, а тот, в свою очередь, генерирует в ответ на внешние раздражители выработку гормональной химии, что рождает иногда совершенно неконтролируемые реакции. То, насколько человек может их обуздать, зависит от силы его воли, укрепляемой внутренними ценностными установками. А ведь именно их состоятельность я и должна проверять, верно? Так что кости тебе ломать нет никакой необходимости. Оформлю задним числом индивидуальное тестирование, настроюсь на токи твоего мозга, ну а если ты вдруг, например, сойдешь с ума в результате, что ж, такое тоже бывает. Но, может быть, не будем доводить до крайности. Лично мне бы не хотелось вот так продолжать наше едва начавшееся знакомство. Где Ильинский и Яна? Я промолчал. Стелла сокрушенно покачала головой и положила пальцы на клавиши и отбарабанила короткую железную дробь. Бывают явления, для которых не подобрать слов, и тогда мы пытаемся дать описание от противного, говоря о том, чем оно не является, словно обозначая пунктирными точками его границы. То, что случилось, едва смолк лязг пишущей машинки и вштылай, не было ни квинтэссенции всего самого страшного, что только могло измыслить мое воображение, ни внезапным переживанием забытого ужаса новорожденного, извергнутого в неизвестность из материнского лона. В этом не было ни мысли, ни образа, ни ощущения, ни чувства, ни воспоминания, только совершенный абсолют темного животного ужаса, раскрывшегося в вечность мгновения перед неизбежной и окончательной смертью. Невозможно подняться вместе со стулом, если руки стянуты сзади наручниками вокруг спинки. Но мне это почти удалось. Во всяком случае настолько, чтобы упасть вперед и врезаться головой в бугристый и твердый, будто живая сталь, живот Боба. Тому стоило некоторых усилий усадить меня обратно и удержать, прижимая за плечи огромными мощными лапищами. Но в этот момент зазвенела каретка, и все кончилось. Я сидел, обливаясь потом и хватая ртом воздух. По сведенным судорогой пальцам стекало липкое и горячее. Наверное, я разорвал себе наручниками запястья, когда вскочил на ноги. Нужно было что-то сказать, и я выдавил. «Понятия не имею». «Подожди, подожди!» — воскликнула Стелла. «Я тебе еще не все показала. Сейчас было самое простое». Так, анксиогеном спрыснуло немножко. А можно, например, обойти внешние рецепторы и сделать вот так. Пишущая машинка извергла зловещий клацающий грохот, будто рваный ритм адской польки, под которую на страшный суд спешат, пританцовывая, восставшие из гробов мертвецы. В воздухе мгновенно сгустилось электричество, волосы у меня, треща, встали дыбом. А потом я почувствовал, как через позвоночник словно потянули колючую проволоку. Я даже увидел ее. Это была старая ржавая проволока, какие бесформенными мотками свисают с обветшавших кирпичных заборов, с крупными тупыми шипами, свернутая в тугую спутанную спираль. И она разворачивалась нехотя и с натугой, виток за витком, и кто-то упрямый тянул и тянул ее сквозь позвонки, снизу вверх. Шипы рвали спинной мозг, нервы цепляли и смещали со скрипом позвоночные диски, иногда застревали, и тогда тот, кто тянул, дергал проволоку посильнее. Я заорал, да так, что у самого зазвенело в ушах. И знаете что? Нисколько этого не стыжусь. Каретка машинки прозвучала спасительным звоном, будто крик петуха, возвещающий конец ночного кошмара. Но я понимал, что моя личная ночь только еще началась. Я прикинул. Савва и Яна сели в автобус незадолго до часа. В кювет мы слетели примерно минут через 20. В Пусть в четверть второго для простоты счета. Сколько я был без сознания? Возможно, час или два. Выходило, что время снаружи сейчас едва перевалило за 4 утра. Только что перезагрузилась сфера вероятности, а значит, ни Стелла, ни ее угрюмый приятель еще не могли знать, как именно и куда ушли Ильинский со своей спутницей. Следовательно, держаться мне предстояло еще не менее суток, до того момента, когда шеды сами узнают про Мелеха и выход через Масах в Светогорске. С учетом того, что я уже пережил, перспектива не радовала. «Витя, ты заставляешь меня быть злой», — грустно проговорила Стелла. «А мне это совсем не нравится. Хочешь верь, хочешь нет. Ситуация твоя сейчас и так хуже некуда. Так, может быть, не будем усугублять?» «Дырку ты от Бублика получишь, а не Ильинского. Он уже давно того, тю-тю!» Боб закряхтел и подался вперед. Стелла остановила его взмахом руки и продолжала. «Ты, наверное, чувствуешь себя героем? Стойкий оловянный солдатик, пулеметчик, прикрывающий отход своих. Ни шагу назад, умираю, но не сдаюсь. Сам погибай, товарищи, выручай, верно? Но ты же на войне, Витя. Ты просто встрял зачем-то даже не в противостояние, а так, в научный диспут. Это Яна со своими коллегами любит изображать нашу с ними дискуссию в виде эпической вселенской битвы. Где они? Светлолики и лучезарны. А мы — какие-то рогатые присмыкающиеся, поедающие человеческих младенцев. А знаешь, почему именно так? Потому что люди... Человечество в целом — раса войны, и вся культура ваша основана на культе военной доблести предков. Это присуще вам как виду, данность такая. Первое, что вы сделали, едва загрузившись в оболочки приматов, изничтожили без всякой жалости все родственные инвариантные модели палеантропов. Колесо еще не придумали, а убивать подобных себе уже научились. Ваша история — цепь военных побед и поражений, эталонный подвиг в бою. Герой непременно солдат. Вам близка и понятна этика конфронтации, эстетика жертвенной смерти, оценка человеческой личности по мере доблести, проявленной в драке. Вы в состоянии любую идею, от самой великой до совсем завалящей, превратить в повод к взаимному истреблению». Стелла состроила свирепую и смешную гримаску, подняла кулачки и картинно воскликнула, словно передразнивая разом весь человеческий род. «Что? Любить ближнего? Отлично, принято! А ну! Кто тут ближнего не любит? Иди сюда! Вот тебе! Вот, вот!» Она засмеялась. «Основа взаимоотношений между всеми вашими социумами — система идентификации свой-чужой. И если свой, то ему все можно простить, на все закрыть глаза. А если чужой, так пусть он хоть трижды святой, все равно гад, враг и ничтожество. Как сформировали несколько тысяч лет назад социальную психологию родоплеменных ценностей, так и живете в ее системе. Те из вас, которые поумнее, уже давно научились этим манипулировать в самых разных масштабах, от мелких хулиганских шаек до целых стран и народов. Ну и наши оппоненты тоже не отстают, а ты им веришь. Мы-то с Элохим поспорим, да и разойдемся. А вот ты себе жизнь искалечишь. Ну так как? Может быть, перестанешь упрямиться?» «Мне нужно подумать», — ответил я. «Передохнуть денька два, обмозговать все. Давай созвонимся как-нибудь на недельке». Стелла махнула рукой и сказала. «Боб, твоя очередь». Он развернулся и исчез в темном углу за столом. Гулко загремел ключ, скрипнула тяжелая дверца сейфа. Послышалась какая-то возня, и через минуту он снова воздвигся передо мной и развернул на столе увесистый сверток из толстой брезентовой ткани защитного цвета. В кармашках недобро поблескивали металлом тревожного вида предметы, похожие на инструменты средневекового стоматолога. Боб принялся извлекать их один за одним, приговаривая «Звездочка, морской окунь, римская свеча, стигматы, каменный мешок. Ну, с чего начнем?» «Не знаю», — с сомнением отозвался я. «Глаза разбегаются. Я, знаете ли, в вашем заведении впервые. Может, что-то порекомендуете?» «Сам напросился», — сказал Боб, выбрал из лежащих на столе предметов один, похожий на зазубренный наконечник стрелы, и с силой вонзил в папку с моим именем. Мама в детстве часто ругала меня за упрямство. Папа, наоборот, одобрял, говорил, что у меня есть характер, хотя сам то и дело пытался исправить этот характер армейским ремнем. А мама считала, что это и не характер вовсе, а глупость, если человек себе во вред лезет на рожон только потому, что не хочет уступить. А я не любил уступать. А на рожон лезть как раз-таки и всегда предпочитал, особенно если на меня начинали давить. Тогда я готов был стоять до конца, до кровавых соплей, до злых слез, но не сдаться и не уступить. На римской свече я забыл про ядерную угрозу для человечества. В каменном мешке осталась верность данным словам и обещаниям. Звездочка заставила вспомнить несчастного Борю Рубинчика, для которого прыжок вниз головой из окна стал желанным и единственным выходом. А после морского окуня едва перестало хлестать изо рта, носа, ушей и вытаращенных, как у рыбы, глаз едкая и густая соленая вода. У меня осталось только остервенелое, яростное упрямство, которое я подкреплял как мог, то ругаясь в голос по-черному, то выкрикивая одну за одной военные песни: «Вот вам культ воинской доблести предков, твари! Нам нужна одна победа! Врагу не сдается наш гордый варяг! Ты верен был своей мечте! Белла-чао! Белла-чао! Белла-чао! Чао-чао!» «Мне кажется, мы зря тратим лхаш», — заметила Стелла. «А время идет». «Сколько уже?» Слова из ободранного матом и песнями горла выходили с трудом. 20 минут. На рекорд идешь», — ответил Боб с некоторым, как мне показалось, одобрением. «Незаметно пролетело». «Дурак упертый», — с досадой воскликнула Стелла. «Помрешь ведь или спятишь?» Она посмотрела на Боба. «Ну и что делать с ним?» Он присел передо мной на корточки. Глаза у него были бесцветные, как мутное стекло. «Отпустить», — сказал Боб. Не оборачиваясь, он пошарил рукой на столе и что-то захватил лапищей. «Отправить на все четыре стороны в освояси, с подарком на память». Он разжал мясистую ладонь. На ней лежали какой-то плоский железный конус, похожий на шляпку мелкой поганки, и сотканная из тончайших серебристых нитей крошечная паутинка. «Вот это...» — Боб осторожно взял пальцами конус. «Мухомор. Хорошая штука, если нужно кого-то убрать. Висит рядом с намеченной целью и сканирует сигнатуры в небольшом радиусе 100 метров. Ищет пьяных, психов разных, просто моральных уродов и хулиганье. Находит и срабатывает. Направленный приступ ярости. Бац! И нет человека. Забьют насмерть или искалечат. И сами, самое главное, не поймут, за что и почему. Как у вас в милицейских рапортах пишут: на почве внезапно возникших неприязненных отношений. Бывает, что ждать приходится долго, зато надежно. У меня найдется парочка таких для твоих отца и матери». Я боднул его лбом, целясь в переносицу, но промахнулся. Он отдернул голову быстро, как кобра, и оскалился в беззвучном смехе. «А вот это арахна», — он показал паутинку, — «для тебя. Блокирует выработку и усвоение бета-липотрофина и эндорфинов в мозгу и генерирует низкие вибрации. Пожизненная депрессия обеспечена. Будешь лямку тянуть без радости, без удовольствия, в вечной тоске до гробовой доски. Сам в петлю полезешь, гарантирую». Боб подбросил лхаш на ладони. «Ну, что выбираешь, мухомор или арахна? Тебе решать, друг, тебе решать». «Вам их все равно уже не достать», — сказал я. «Они ушли через Масах в Светогорске. Кажется, в Финляндию. Куда точно, не в курсе. В тот момент мне показалось это удачным компромиссом. Боб удивленно возрился на меня, а потом повернулся к Стелле. На лице у нее вдруг появилось выражение какого-то испуганного изумления. Она смотрела на меня широко распахнутыми глазами, даже рот приоткрылся, как-то по-детски, а потом выдохнула. «Сингулярность меня побери! Он не знает!» Боб встал и тоже поглядел на меня сверху вниз, едва ли не с сочувствием. «Не знает», — откликнулся он эхом. Стелла порывисто встала, одернула натянувшуюся на бедрах узкую серую юбку и подошла ко мне. На лице у нее было озабоченное выражение, как у лечащего врача, который внезапно понял, что его пациент болен куда серьезнее, чем предполагалось. «Витя», — сказала она тихо, — «ты действительно думаешь, что Янай с Ильинским ушли через проход в закулисье, который Мелех для них просверлил? То есть ты считаешь, что они в самом деле собирались так сделать?» Мне стало не по себе. «Да?» Упираться дальше не было смысла. В голове бултыхался какой-то кисель пополам с хлопьями сажи от римской свечи. И я не нашел ничего лучше, как спросить. «А вы что, знали?» Прозвучало глупо. «Великая вечность! Ну, конечно!» Боб заворчал, побросал остатки лхаш на брезентовое полотнище, кое-как скрутил сверток и ушел в темный угол к сейфу. «Странно, что тебя это удивляет», — продолжала изумляться Стелла. «Эта пакостница Яна, если уж разоткровенничалась, должна была рассказывать, как работает сфера вероятностей. И у Мелеховы были, он тоже поболтать не дурак. Да ты и сам все видел». «Видел». «Значит, должен знать, что все перспективные новые сценарии, возникшие в системе после перезагрузки, доступны для аналитики после 4 утра по местному времени». «Ну, дай себе труд подумать, Витя. Ты же умный парень. Вы договорились с Мелехом об этой небольшой, но сомнительной услуге 22 августа в среду. Значит, в четверг после 4 часов в сфере должны появиться новые вероятности развития событий. Шантажировать технический персонал и требовать нарушения действующих правил – метод нетривиальный, я бы сказала, отчаянный, и, конечно же, простейший скрипт-анализ позволил нам сделать верные выводы. С Мелехом был разговор, а он, в отличие от тебя, не стойкий, да и не солдатик вовсе, так что уже днем, в четверг, мы прекрасно знали, что Янай намерен рвануть за границу через локальный тоннель в закулисье. Неизвестным оставалось только, где вы прятались все это время, что было не столь важно, потому что ситуация уже полностью нами контролировалась. Мы так думали, во всяком случае». «Ничего не понимаю», — признался я. «Если все так, тогда почему вы не взяли их в Светогорске или еще раньше в автобусе?» «Потому что их там не было». Перед глазами возникла картинка. Ночное шоссе, лучи фар, салоны каруса с надписью «Интурист», на борту приветливо светится теплым и желтым. Дядя Валя, хоппер, стоит у раскрытой двери. Яна с Савой переходят дорогу и поднимаются по ступенькам в автобус. Стелла вздохнула. «Слушай, мне страшно неудобно, что все так получилось, правда. Я думала, ты все знаешь и просто упрямишься, потому что вообразил себя не весь каким героем. А оно вот как выходит». «Боб, сними ты уже с него ради ветхого днями эти наручники. И пойди покури, что ли. Нам нужно поговорить». Тихо лязгнула сталь. Я с трудом расправил плечи и бросил на колени распухшие, окровавленные, онемевшие кисти. Боб взял со стола пачку казбека и молча ушел в темноту. На мгновение в затхлую атмосферу бутафорского кабинета ворвался свежий прохладный воздух августовской ночи. Потом хлопнула дверь и стало тихо. Керувим Ивштылай Шедемадиах придвинула стул, села напротив меня, взяла мои руки и стала очень осторожно и нежно разминать ладони и пальцы. Было немного больно, но скоро боль ушла, вернулась чувствительность, а вместе с ней утекло от запястья через предплечье и дальше приятное, чуть щекочущее, расслабляющее тепло. У нее были длинные сильные пальцы с красивыми удлиненными ногтями, покрытыми розовым лаком, который гармонировал со смуглой кожей, все как мне нравится. И сама она была такой, как мне нравится. Темноволосая, знойная, яркая, с веселой и опасной чертинкой в черных глазах и декольте, в котором уютно лежали теплые мягкие тени. Мы некоторое время молчали. «Витя, извини», — проговорила она. «Я виновата. Могла бы и догадаться. Ну, хочешь, подарю тебе что-нибудь, чисто символически, в знак примирения. Могу простейший программный модуль собрать, типа амулет, чтобы злодеев искать, а? Будет элементарное сканирование архивных копий сферы проводить и определять, кто и что натворил. Как тебе?» Я хотел что-нибудь сострить в ответ, но не нашелся. Не хотелось ни извить, ни припираться, ни вообще разговаривать. Просто сидеть вот так, молча, и чтобы она продолжала массировать мне ладони. «Нет, спасибо, обойдусь». Потом подумал и спросил: «Можешь объяснить, что происходит?» «Зависит от того, что именно тебя интересует. Если ты про ситуацию со Светогорском, то поверь мне, лучше будет, если узнаешь про все, когда вернешься, и разберешься во всем сам. А если в более общем смысле... Слушай, если уж мы разговорились, расскажешь мне, что именно тебе поведала Яна? Про себя, про меня, про все. Просто чтобы я понимала степень твоей осведомленности, хорошо?» Вряд ли это как-то ухудшило бы ситуацию, да и вообще что-нибудь изменило. К тому же обстановка располагала к откровенности. Где-то мелькнула мысль, что неплохо бы взять на вооружение этот способ дознания. Сначала заковать подозреваемого в браслеты, отвалтузить как следует томом Большой советской энциклопедии или пачкой журналов «Огонек», а потом сердечно извиниться и приняться чувственно массировать кисти. Гарантия успеха. Запатентованная методика товарища Ив Штелай. Я рассказал ей про все, что услышал и воспринял с того момента, как Яна и Сава появились в моей квартире. И до памятного утра на крыше дома на Лесном. Про Ильинского, его работу, странное заочное знакомство с Яной и ее эффектное появление из телевизора в лаборатории НИИ военно-морского флота. Про запредельную вечность, Петхова днями, Элохимов, Шедов, людей, контур и полигон, сферу вероятности и ключевые сценарии эксперимента. Руки у меня уже пришли в норму. Боль ушла, и даже опухоли на соднящей скуле как будто не стало. Стелла внимательно слушала меня, откинувшись на спинку стула и время от времени задумчиво кивая, словно учительница, слушающая верный ответ прилежного ученика. Я закончил. Стелла посидела еще некоторое время, будто в раздумьях, потом выпрямилась и торжественно произнесла: «Спасибо за откровенность, Виктор. Что ж, я тоже буду честна. Настало время тебе узнать правду». Она нагнулась, заговорщицки приблизив ко мне лицо, и прошептала: «На самом деле это я, Элохим, а Яна — Шеда». Ее черные глаза округлились, как у ребенка, раскрывающего взрослому, откуда на самом деле берутся дети. Я молча смотрел на нее. В бездонной глубине черных глаз метнулись веселые искорки. Я продолжал молчать. Стелла прыснула, сдержалась, пытаясь оставаться серьезной, затем фыркнула, а потом звонко и заразительно расхохоталась, запрокинув голову. «Ну и лицо у тебя было, ты бы видел!» — хохотала она. «Ты же поверил, да? Ну, признайся, поверил?» «Нет». «Врешь, врешь! Хоть на секундочку, а поверил! Я видела!» Она отсмеялась, посерьезнела и сказала: «Ладно, это шутка была. Я Шеда, конечно. И вот тебе правда. Люди не являются объектом эксперимента. Вы просто лабораторные материалы, условия задачки, которую решаем мы и элохимы, соревнуясь, кто быстрее и точнее справится. Контур, полигон, сфера — все это сделано, чтобы испытать нас, а не вас. И когда все закончится, то вас всех просто сотрут с доски без следа, как решенное уравнение. Нравится такая правда? Лицо ее вдруг стало жестким, глаза сузились, и она стала похожа на злую королеву-колдунью, которой надоело прикидываться Белоснежкой. «Что? Не очень? Ладно, тогда еще одна правда. Эксперимент уже завершился. 144 тысячи праведников отправились за пределы контура, или нет? Или просто ветхий днями убедился, что сама идея создания во всем подобных ему сущностей была ошибкой? Решение принято. Апокалипсис состоялся. Просто вы этого еще не заметили из-за физических особенностей времени. Ведь вне контура времени нет. Для ветхого днями не существует ни прошлого, ни будущего. Для него все один миг, в который умещается история мира от Большого Взрыва до будущего, отдаленного от дня сегодняшнего настолько, сколько осталось еще существовать Вселенной. Не имеет значения, когда по местному времени он принял такое решение. 100 лет назад, 500 или 1000, важно только, что вся история последних веков человечества — это неуловимый миг между щелчком выключателя и моментом, когда погаснет свет. «Не верю». «Что так?» — удивилась Стелла. «Почему же?» «Не хочется признавать абсолютную бессмысленность собственного бытия?» «А придется». «Давай-ка я помогу. Залезу тебе в мозги, как сделала Яна, и загружу туда любую правду, какую только захочу. И ты мне поверишь, как верит ребенок вранью взрослого человека, потому только, что справедливо считает его сильнее и умнее себя самого». Она вздохнула и махнула рукой. «Ладно, что-то я завелась. Просто не понимаю, почему ты принял на веру все, что она тебе наговорила и вложила в голову?» «Не ей я поверил, — подумал я, — а Савве». «А Савва что же, не человек?» — тут же отозвалась Стелла. Я вздрогнул. «Он, конечно, не заурядная личность, умница, но ведь тоже человек, как и ты. Это в своей математике он гений, но во всем остальном. Ты никогда не задумывался, почему Ильинский ей так верит?» «Ладно», — она хлопнула в ладоши. «От подарков ты отказываешься, но выпивкой я тебя угостить просто обязана. Приглашаю в ресторан. Заодно расскажу, как обстоят дела на самом деле. Нужно же выслушать и другую сторону, правда? А выводы сделаешь сам». Стелла встала, я тоже. Она была высокой, почти с меня ростом. Ее темные волосы пахли морским ветром. Мы подошли к двери, самой обычной, филенчатой, покрытой облупившейся местами красно-коричневой краской. «Слушай, мне, наверное, на людях неудобно будет показываться с такой физиономией», — вспомнил я. Стелла фыркнула. «Да все нормально у тебя с лицом, не переживай. Ты же не думаешь, что Боб тебя действительно бил? У тебя голова оторвалась бы, стукни он хотя бы разок по-настоящему. И потом, кто говорил о людях?» Она толкнула дверь, распахнув ее в темноту. Я шагнул за порог и полной грудью вздохнул Невский воздух. Его не спутать ни с чем. Дыхание широкой реки, запах далекого моря, внутренний холод берегового гранита, уже остывшего после дневного зноя, ароматы зрелой листвы и стриженной травы на газонах. Прозрачная полуночная темнота сверкала, как драгоценный камень глубокого синего цвета в оправе ночных фонарей, огней теплоходов и дальних прожекторов, преломляющихся в дрожащих в непроницаемо черной воде безмолвно широкой Невы. На другом берегу мерцал тускло подсвеченный Меньшиковский дворец. Правее плыла в темноте едва различимая амиллярная сфера на куполе кунсткамеры. По набережной, Подмигивая зелеными огоньками, проносились редкие таксомоторы, шуршали покрышками запоздавшие автомобили, а вдоль тротуаров, от Петровского спуска до скрытого темными кронами медного всадника, простиравшего властительную длань над речными просторами и далеким Финским заливом, выстроились десятки экскурсионных икарусов, и сотни людей неспешно гуляли или просто стояли у каменных парапетов. Отовсюду неслись голоса, смех, ритмичный гитарный звон, мелодии из транзисторов, из палуб прогулочных кораблей и накладывались друг на друга в негромком и удивительно гармоничном созвучии. Я обернулся, ожидая увидеть внешний контур Масах, из которого мы вышли сюда, но позади была только проезжая часть, а за ней — исполинские якоря у арки Адмиралтейства. «Передовые технологии!» — подмигнула мне Стелла. «У нас с ними дела получше, чем у Элохим. Но давай поспешим, уже почти полночь». Блузка и серая юбка исчезли. Теперь на ней было светлое летнее платье, изящное и простое, едва прикрывающее колени. Темные волосы крупными тяжелыми завитками не спадали на плечи. Она схватила меня за руку и увлекла за собой. Сквозь толпу иностранных туристов к широким гранитным ступеням, спускающимся к самой воде. Там чуть покачивался в такт колыханию темной воды высокий трехпалубный теплоход-ресторан, весь в золотых, красных и синих огнях, похожий на нарядно украшенную к Новому году книжную этажерку. На борту, между первой и второй палубой, горела пурпурная вывеска «Невская волна». В широких, ярко освещенных окнах, будто в театре теней, скользили темные силуэты. С открытой верхней палубы доносились звуки музыки, голоса, звон бокалов, но никто не поднимался по спущенным на набережную простым деревянным мосткам, не нацеливал на корабль фотообъективов, даже не смотрел в его сторону, а если и касался взглядом, то словно бы не замечал вовсе. Стелла ловко взбежала по шатким сходням и помахала рукой рыжему коренастому матросу со шкиперской бородкой, который уже собирался снимать швартовы с чугунного кнехта. «Уф, успели! Привет, Илий! Все в порядке, это со мной!» И, повернувшись ко мне, сделала приглашающий жест. «Добро пожаловать на борт Невской волны!» Матрос покосился на меня неодобрительно и принялся молча убирать сходни. Желтоватые перила внутреннего трапа блестели, отполированные тысячами прикосновений, а сам он был таким крутым, что не менее крутые бедра Стеллы оказались прямо перед моим носом, вызывающе вздрагивая и колыхаясь в такт ее шагам по ступенькам. Я старался не глазеть и смотреть под ноги, карабкаясь следом. В уютном полумраке салона второй палубы большинство столов пустовало. Только несколько неясных фигур склонились друг к другу в беседе, да необыкновенно высокая и очень худая официантка шла по проходу, бережно неся на ладони поднос с одиноким бокалом вина и покачиваясь, будто флагшток на ветру, увенчанный копной каштановых волос с крошечной кружевной наколкой. Мы миновали узкую площадку трапа и вышли на верхнюю палубу как раз в тот момент, когда теплоход, слегка дрогнув, отчалил от набережной. На невысокой полукруглой эстраде пятерка музыкантов в белоснежных костюмах играла неспешный задумчивый джаз. Несколько танцующих пар покачивались в ритме мелодии на площадке между маленьких круглых столов, на которых светились красноватые и желтые абажуры. На хрустале, серебре и стекле мерцали, дрожа и подмигивая, отражения огней разноцветных гирлянд, обвивавших перила бортов. Справа от входа, будто раскрытый волшебный сундук, сверкала невиданным великолепием барная стойка. И седоусый почтенный бармен в широком галстуке, жилетке и на рукавниках чинно протирал безукоризненно прозрачный бокал. Легкий речной ветерок разносил ароматы духов и сладковатого табачного дыма. Я был как мальчик, проснувшийся поздней ночью и спустившийся в гостиную, где взрослые празднуют Новый год, и среди безупречных летних костюмов, простого изящества платьев, белозубых улыбок и модных причесок почувствовал себя безбилетником, не кстати пробравшимся сюда всклокоченным, в мешковатых штанах и драной рубашке, в которой разгуливал уже несколько дней, продирался через кусты и падал на гравий. Впрочем, присмотревшись, я увидел за столиками и персонажей попроще. Невзрачного вида мужчина в помятом сером пиджаке сидел, пригорюнившись, и гипнотизировал запотевший графинчик водки, да женщина неопределенного возраста с неряшливо подкрашенными хной волосами нервно озиралась кругом, теребя за ножку широкий винный бокал. Но в целом публика собралась дорогая, и даже двое разнополых хиппи, оживленно обсуждавших что-то за столиком рядом с баром, выглядели как-то по-заграничному, разительно отличаясь новенькими фирменными джинсами, кроссовками «Адидас» и чистыми волосами от наших пропитанных портвейном и коноплей полубезумных немытых завсегдатаев Сайгона и Эльфа. У самой сцены за столиком в одиночестве сидела прямая, как партийная директива, старуха в черном платье с жесткими, загнутыми вверх широкими плечиками и кормила мороженым с ложечки огромного мраморного дога. Мы присели на высокие барные стулья у стойки. «Предлагаю выпить шампанского», — провозгласила Стелла. «Не возражаешь?» «Шампанское я не любил, и сейчас предпочел бы чего-то покрепче, но согласился и не пожалел. Искрящийся живым золотом прохладный напиток, который бармен ловко разлил из открытой с деликатным хлопком пузатой бутылки, ничем не напоминал газированную дрожжевую кислятину, полагающуюся к употреблению под бой кремлевских курантов. Капли влаги дрожали на зеленом бутылочном стекле и блестящих стенках ведерка со льдом. Мы выпили и некоторое время молчали, а потом я спросил, что это за место? Нейтральная территория. Между прочим, очень сложная в инженерном плане конструкция. Передвижной участок Масах, интегрированный в пространство низшего измерения. Даже Нибиру у Элохим и то зафиксирован в определенной точке небесной сферы, а Невская волна передвигается, правда, только по строго заданному маршруту и в определенное время с полуночи до 4 утра. Тут, конечно, все больше наши собираются, но и технари приходят часто, и Элохимы. Ничего, общаемся, иногда приятельствуем даже. До такого безобразия, какое Яна устроила, все же редко доходит, чтобы истреблять спящих агентов или драться в парадных, как пьяницы. Здесь место для отдыха и приятного времяпрепровождения тех, кто долго работает в квазиматериальной или физической форме и привязан по долгу службы к реальности полигона. Вот как я в последнее время, например. И тебе, кстати, обязана несколькими лишними днями. Она шутливо погрозила пальцем. «Извини», — ответил я. Яна говорила, что это прямо мука мученическая, как слепая черепаха в смирительной рубашке, что-то вроде того. Стелла махнула рукой. «Ворчливая брюзга — это твоя Яна. Да, собственно, почти все элохимы такие. То не так, это не так, полигон плох, работа тяжелая, люди не слушаются, шеды мешают». «Домой хочется. Нытики. Нужно уметь наслаждаться моментом. Вот что я думаю. Долго здесь находиться действительно надоедает. Но наведаться сюда время от времени я люблю. Еда ваша нравится, мороженое особенно. Пирожные разные, конфеты с орешками, клубника, вино, шампанское. И тело человеческое нравится очень». Она с силой провела ладонями по груди и бедрам, выгнувшись, как довольная кошка. «И женское, и мужское, хотя женское больше, конечно. Столько удовольствий, особенно если немного модифицировать. И воздух здешний люблю, когда весеннее утро, или осенью после дождя, или когда сильный мороз, и снег пахнет арбузом, или вот как сейчас на реке. Да ты сам посмотри вокруг, красота же!» Чуть позади, на стрелке, призрачным белым светилась колоннада старой биржи и вздымались увенчанные огнями растральные колонны. Налево темнели приземистые бастионы Петропавловской крепости. И золотой ангел на шпиле собора слал привет своему каменному собрату на Александрийском столпе, невидимому сейчас за изумрудным фасадом Зимнего дворца. Фонари на мостах вытянулись в светящиеся пунктирные нити, будто пронизанные утренним солнцем капли росы на невидимой паутине. Теплоход завис в пустоте, выйдя на самую широкую часть Невы, и сверху была черная бездна со звездами. Под нами едва колыхались непроницаемо темные воды, и город казался тонким каменным окоемом вокруг бездонных древних глубин, почти невидимой гранью между одинаково чуждыми, вечными и бесконечно холодными дольним и горним мирами. «Как это можно не любить?» — воскликнула Стелла и вздохнула. «Даже жаль, что всему скоро конец». «Который ты, насколько я знаю, как раз и стремишься приблизить». «Вообще-то под «скоро» я имела в виду еще лет 100 или даже чуть больше, если по консервативной оценке. И то, что вы сами, без всякой сторонней помощи, все и угробите. Но если ты продолжаешь считать, что я сплю и вижу, как бы спровоцировать вас на забрасывание друг друга ядерными ракетами, то самое время об этом поговорить. Тем более я сама предлагала возможность выслушать другую сторону. Ты же не возражаешь?» «Я не возражал». «Вот и прекрасно. Тогда никаких частных мнений, новелл и теорий, только факты и логика. А выводы сам сделаешь, я надеюсь». Музыка стихла. Оркестр сделал перерыв. Барабанщик положил палочки на том-том и курил, пуская туманные кольца. Старуха в черном закончила кормить дога мороженым и пила кофе из крошечной чашечки, держа ее костлявыми пальцами, обтянутыми ярко-желтой перчаткой из органзы. Бармен ловко долил наши бокалы и втиснул бутылку обратно в груду подтаявших кубиков льда. «Итак, начнем сначала. По словам Яны, выходит, что она случайно подсказала Ильинскому решение уравнения универсальной бинарной волны, при этом совершенно не думая о последствиях. Отмечу, что без ее помощи решение такого типа задачи миллионы Ильинских искали бы 10 миллионов лет. Хотя дело не в этом, а в том, что Яна кто угодно, но только не дура. Я, например, считаю ее жеманной, беспринципной вралью. Но в уме и профессионализме ей отказать невозможно. Тебе же предлагается верить, что Элохим, эксперт по человеческой цивилизации с опытом в 10 тысяч лет, не потрудилась узнать, над чем именно работает Савва, не оценила рисков вмешательства и хотя бы на уровне здравого смысла не сложила 2 и 2, чтобы понять, чем может обернуться помощь в работе специалиста военного научно-исследовательского института. Похоже, она не слишком высокого мнения о твоих интеллектуальных способностях». Я хотел ответить, но Стелла подняла ладонь и сказала: «Продолжим». Яна заявила, что появилась в лаборатории у Ильинского сразу же, как только сфера вероятности выдала катастрофический сценарий, и решила вмешаться, чтобы эту катастрофу предотвратить. Вопрос: почему тогда одновременно с ней туда не ввалились мы с Бобом? Ты знаешь, что информация сферы одинаково доступна и Элохимам, и нам? Аналитики у нас работают одного уровня. К тому же, чтобы увидеть ближайшую фатальную перспективу, и аналитикам быть не нужно. Почему мы не попытались немедленно взять ситуацию под контроль, чтобы не допустить к Ильинскому Элохим, а сидели сиднями больше суток? Ответ очевиден. Потому что на тот момент, как Яна театрально явилась перед несчастным Саввой, никакого ядерного катаклизма в сценариях сферы не было. Он появился только тогда, когда она убедила Ильинского бежать за границу. И вот тут да, тут вероятность атомной войны подскочила в разы, и мы вмешались, но, к сожалению, опоздали. Понимаешь, о чем я? Я молчал. Стелла приподняла бокал, прищурилась и посмотрела на меня сквозь искристое золото. «Не хочешь понимать», — сделала она вывод. не в состоянии отказаться от бинарной оппозиции добра и зла, где твоя драгоценная Яна — это добро, а я, соответственно, зло, чудище и людоед. Поэтому и предположить не можешь, что это именно она, Ишим Янай Илохим Меген, стремится втравить человечество в последнюю самоистребительную войну, а отнюдь не я, скромная Шеда Мадиах. И это не твоя вина, это вообще присуще каждому человеку — принимать собственное благо за абсолютную точку отсчета, относительно которой определяется добро и зло. А потому добро для вас — это жизнь, здоровье, богатство и счастье, а зло — нечто прямо противоположное — болезни, война, насилие, бедность, смерть. Убери из системы координат человека, и с точки зрения вечности добро и зло станут абсолютной условностью. Но если продолжать считать частное благополучие человека критерием для определения зла и добра, то добрее меня во всем мире никого не сыскать, уж поверь. Я сидел и рассматривал публику. Нервная женщина с бокалом вина подсела за столик к одинокому мужчине в сером пиджаке. Они молчали, и на лицах обоих было то мучительное неловкое выражение, когда два одиноких человека стараются придумать тему для разговора. «Я уже говорила, что вы — раса войны, люди кризиса», — продолжала Стелла. «В этом ваша слабость и ваша сила. Вы неустойчивы, непредсказуемы, с трудом управляемы, агрессивны, но именно в кризисных ситуациях проявляете свои самые лучшие качества, как раз те, которые являются ключевыми критериями для прохождения испытания. Безусловно, бедствия, катастрофы и в особенности война сопровождаются проявлениями крайнего ожесточения и невероятными зверствами. Вы способны творить друг с другом такое, что даже мне порой смотреть тошно. А я повидала виды, будь уверен. Но есть еще и статистика. Дело в том, что совершенными чудовищами в критических условиях становятся те, кто и в обыденной жизни, прямо скажем, высокой нравственностью не отличался. Просто катастрофы и войны дают им повод распоясаться окончательно». Основная же человеческая масса в состоянии покоя не проявляет себя ни преступно, ни героически. Живет себе человек, средне так обычно, как все. Родился, учился, женился, трудился, лечился, помер. И так по кругу. Но случись вдруг беде, и тот же самый человек, самый обыкновенный, с высокой долей вероятности, становится не просто героем, подвижником. Спасает товарищей, не щадя своей жизни. Бросается в бурный поток, рискуя собой, на выручку утопающим. Детишек несет из огня, ложится на пулемет, делится последним куском, когда сам голодает, и все прочее в таком духе. И чем страшнее беда, тем таких людей больше. И силу, приобретенную в преодолении кошмаров, битв или катастроф, они сохраняют на всю свою жизнь. На тех, кто достойно прошел последнюю мировую войну, даже у нас нет никаких средств воздействия. Бесполезно. Их воля выкована из оружейной стали и заклена кровью и потом. Вот почему, друг мой Витя, нам бедствия и военные катаклизмы без надобности. Я вовсе не хочу, чтобы вы страдали и бедствовали. Напротив, для меня лучше, чтобы вы были благополучны, чтобы стремились к благополучию, чтобы оно стало основной вашей жизненной целью. Я хочу, чтобы людям не нужно было по-настоящему бороться за жизнь, принимать непростые решения, делать выбор, чтобы у вас было как можно больше времени на удовольствие и развлечение, потому что общая беда вас сближает и делает лучше, а маленькое частное благополучие творит завистников, праздных злопыхателей и эгоистов». Мужчина в сером хлопнул рюмку для храбрости и принялся рассказывать анекдот. Женщина слушала и невесело, натужно смеялась. «Здесь нет ничего личного, Витя. Я не испытываю какой-то ненависти к роду человеческому. Некоторые мне даже симпатичны. Вот ты, например. Просто я действительно считаю этот проект, ну, как бы сказать корректно, сырым. Пусть будет так». Понятно, что ветхие днями не ошибаются, но в данном случае мне очевидно, что для соответствия заданным критериям эксперимента вас нужно постоянно держать в кризисном тонусе. Да вы и сами об этом догадываетесь. И почти 1000 лет самые волевые и сильные из вас ради того, чтобы вырваться из круга смертей и рождений, с готовностью ложились под меч, шли в огонь, на арену ко львам. А за неимением всего этого зажигали беду вокруг себя и уходили в какие-нибудь дикие пустыни и дебри, где что ни день, то борьба за физическое выживание. Примечание. Зажечь беду вокруг себя. Выражение из писем святого Феофана Затворника, относящееся к поучениям о постоянной молитве. Конец примечания. Но я, как ученый, отказываюсь принять состоятельность сущностей, которым для эффективности требуется постоянный стимулирующий раздражитель и которые разлагаются в состоянии покоя. Весь ход эксперимента пока подтверждает мою правоту. Количество прошедших испытания единиц в благополучное время практически сходит на нет. Еще немного, и наша точка зрения будет подтверждена опытным путем, а у элохимов уже не осталось ходов, они проигрывают в этой партии и, естественно, готовы пойти даже на отчаянные меры. Например, ахнуть по человечеству последней смертоносной войной, надеясь, что резкое сокращение количества приведет к росту качества. Рискованный ход, да и запрещенный со времен потопа к тому же. Но иначе они обречены на поражение. Так что твоя маленькая подруга Яна вовсе не старается спасти человечество от ядерного пожара. Она как раз тащит Саву туда, где решение о нанесении первого удара примут куда скорее и проще, чем здесь. Это как вложить зажигалку в ладонь пироману, у которого руки чешутся, и указать на фитиль к цистерне с бензином. Она сама придумала эту комбинацию и теперь стремится разыграть ее до конца». Стелла положила узкую ладонь на барную стойку и подвинула что-то к моему бокалу. Я посмотрел. Это был значок с изображением олимпийского волчонка. Рубиновый глаз его сейчас был темен и пуст. «Вот, держи. Когда выйдешь отсюда, можешь снова активировать и продолжать от меня прятаться. Я не обижусь. Правда». Можешь даже продолжать помогать Яне переправить Ильинского за океан, если я тебя не убедила. Но я бы хотела, чтобы ты подумал и принял решение, очень простое и единственно правильное в твоей ситуации. «Это какое же?» — поинтересовался я. «Сделать, что должен. После вашей вылазки в Светогорск положение твое, Витя, прямо скажем, незавидное. Так что самым разумным будет вспомнить, что ты капитан уголовного розыска, гражданин, в конце концов, и просто передать Ильинского, когда его снова встретишь, соответствующим компетентным органам. Начальству скажешь, что пропал, потому что взял след беглецов и хотел завершить операцию в одиночку, а победителей не судят. Никаких претензий к тебе никто предъявлять не будет. Наоборот, станешь героем. Звание, премия, все дела... Можешь даже считать себя спасителем человечества, предотвратившим ядерную войну. И все, живи спокойно, счастливо, как нормальный человек. Кстати, со своей стороны могу обещать, что никто из наших ни к тебе, ни к твоей семье даже не приблизится, разве что для того, чтобы помочь немного, если понадобится. Поверь, я умею быть благодарной. А что дальше? А дальше ты проживешь хорошую, мирную жизнь и тихо умрешь, как и все. И после этого тебе будет уже все равно, потому что, будем откровенны, хоть ты и славный парень, но шансов на успешное прохождение испытания у тебя не так, чтобы очень много. Это я тебе как мадиах с тысячелетним стажем говорю. Твоя личность будет отформатирована и собрана заново, после чего начнется уже совсем другая история». Звучит как-то невесело. На самом деле, это очень хорошо звучит, Витя. Сколько тебе сейчас? 30? Значит, впереди еще лет 40. Это почти 15 тысяч закатов и рассветов. Подумай, Если повезет, сохранишь до 50 лет волосы, до 60 потенцию и в здравом уме перейдешь в мир иной. Чем плохо? Если глупости не творить, не лезть не в свое дело, не пытаться геройствовать, то можно очень комфортно провести эти годы. Что говорить, даже из наших некоторые уходят в люди, чтобы пожить жизнь, другую. Ты же слыхала о ванадах? Цени то, что есть, Витя. Поверь, это немало. Надеюсь, мне не нужно давать какой-то ответ прямо сейчас? Нет. Ну что ты? Но если решишься на что-то, дай знать. Если решусь, то как мне с тобой связаться? Ты знаешь мое имя, серьезно ответила Стелла. А значит, можешь позвать. Достаточно будет использовать любое передающее устройство, хоть телефон, хоть транзистор. Ну или еще чертыхнуться можно. Рядом сразу появится один из наших автономных модулей слежения, и мне передадут, что ты меня вызвал. Я взял со стойки значок и молча приколол его на рубашку. «Ну все, хватит о делах!» Стелла соскочила с барного стула и потянула меня за руку. «Не так часто я тут бываю, чтобы тратить прекрасную ночь на разговоры. Пойдем танцевать!» Оркестр заиграл снова, и теперь к нему присоединилась певица в длинном огненно-алом платье, обтягивающем и блестящем, как рыбная чешуя. Она запела, и песня эта была одновременно прекрасной и грустной, как воспоминание о давно прошедших счастливейших днях, которые больше не повторятся, сколько бы рассветов и закатов ты еще не увидел. Мы медленно кружились по палубе в такт музыки, движению звезд и легкому шепоту волн. Стелла прижималась ко мне, чуть откинув назад голову и прикрыв глаза, и тело ее под тонкой ситцевой тканью было упругим и совсем по-человечески теплым, а пальцы в моей ладони ледяными, как смерть. Мы потанцевали, допили шампанское, а потом спустились вниз и через салон прошли на небольшую открытую палубу на носу корабля. Здесь стояли два низких кресла и маленький столик. Стелла взяла мороженого, а я все-таки прихватил для себя порцию карвуазье. И мы молча сидели, глядя на набережные и устремленные в звездное небо раскрывшиеся мосты. Было очень хорошо сидеть вот так, смотреть в ночь, пить маленькими глоточками восхитительный коньяк, молчать о своем. И я не знаю, о чем размышляла Стелла, может быть, об эксперименте или о мире за пределами контура, или вообще не думала ни о чем, а просто наслаждалась мороженым и прогулкой, но мои раздумья были нерадостны. Я вспоминал, сколько подозрительных несостыковок заметил в рассказе Яны еще в тот вечер, когда они с Саввой, незваными гостями, заявились ко мне домой, как отнес тогда их на невозможность понять человеческим разумом мотивы и побуждения неземного рассудка. И вот теперь, после разговора со Стеллой, все, казалось бы, встало на свои места и в то же время перевернулось с ног на голову. Потом я подумал, что нет ничего проще, чем заставить поверить во что угодно того, кого сначала беспощадно пытаешь, а потом извиняешься за ошибку и вознаграждаешь страдания кажущейся откровенностью. Вспомнил Савву. Неужели он не заметил, не задался вопросами, а просто так взял и поверил? И у меня не было иного ответа, кроме слов: «Он, конечно, незаурядная личность, умница, но ведь тоже человек, как и ты». Я с детства знал, за кого воевать. За наших против немцев, за красных против белых, за честных граждан против преступников. Сейчас, вне человеческого измерения, все запуталось, но ясно было одно. Я оказался в центре противостояния двух невероятно могущественных и непостижимых сил, чьи мотивы мне не ясны, намерения неизвестны, и каждая из которых с легкостью использует ложь как оружие в противоборстве друг с другом. Я не верил Яне. Собственно, до конца я никогда ей не доверял. Но не мог поверить и Ив Штылай, потому что просто в силу своей человеческой природы не в состоянии был отличить махровое жульническое вранье Элохимов и Шедов от правды и сомневался уже, существует ли такая правда вообще. Так бывает, когда, усомнившись в друге, ты идешь за истиной к его врагу, но и тому не можешь довериться, потому что он враг, а значит пристрастен, и цепочка сомнений и подозрений замыкается в круг. И в этом круге ты оказываешься совершенно один. Я молчал, пил коньяк, смотрел наизнанку разведенных мостов, на то, как пустеют постепенно людные набережные, как гаснут на улицах фонари и окна далеких домов, сидел, стараясь почувствовать каждую минуту из тех, что остались мне до момента, когда нужно будет возвращаться и решать, что делать дальше. Невская волна причалила у пристани Петровского спуска без трех минут четыре утра. Скоро Мелех в своей башне, озаренной угрюмыми темно-багровыми молотом и серпом, нажмет на приводящие рычаги механизмов Вселенной и обновит реальность. Корабль мягко ткнулся в гранит резиновыми покрышками на борту, рыжий матрос перепрыгнул через леер и ловко накинул толстую канатную петлю на отполированный кнехт. Громко стукнули деревянные сходни. «Спасибо за прекрасный вечер, Витя», — сказала Стелла, легко поцеловала меня в щеку, чуть отстранилась и деловито потерла отпечаток помады, размазав ее по щетине. «Колючий какой! Тебе нужно побриться! Ну что же, до встречи!» «До свидания», — ответил я, чуть подумав. «Будем на связи». Я сошел с трапа и обернулся. Корабль исчез. Ни огней, ни музыки, ни даже тени. Только в неподвижном предутреннем воздухе повис странный отзвук, как будто лопнула толстая стальная струна, да масляно-черная густая волна плеснула прощально о камень.